Алин допоздна засиделся в Скотланд-Ярде с инспектором Фоксом, и когда дома его у самого порога встретил телефонный звонок, чертыхнулся и снял трубку одновременно со своей женой Трой, которая уже давно легла. Звонил его непосредственный начальник, который, кстати, возглавлял Скотланд-Ярд. Алину волей-неволей пришлось выслушать. «Фред Гибсон решил связаться с вами, раз уж вы наблюдали за размещением реликвий и знакомы с Кандукисом. Вы ушли из ярда буквально за минуту до его звонка. Учитывая все обстоятельства, я решил поручить это дело вам, Рори. Случай серьезный. Убийство, быть может, даже двойное, если мальчик не выживет. Плюс похищение этих треклятых музейных экспонатов». «Хорошо», — сказал Алин, — «я готов». «Машину за вами выслать?» «Да, спасибо». Оставалось только подчиниться, забыть про целый день напряженной работы и отправляться вкалывать снова. После пятиминутной передышки, которая ушла на то, чтобы обменяться парой слов с Трой и побриться, Алин опять оказался в машине всего через полчаса после своего ухода из ярда. Дождь стих, пустые улицы мокро поблескивали в свете фар. Всю дорогу к месту происшествия Алин ругал себя, на чем свет стоит. Почему, спрашивается, он не забраковал этот сейф вместе с его дурацким окошком и простеньким замком? Почему не запретил помещать в него экспонаты? Почему ограничился голословным предупреждением? Нужно было позвонить Кандукису и посоветовать ему бросить эту затею с публичным показом шекспировских реликвий. Нужно было настоять, чтобы осел-администратор заменил код, доступный любому идиоту, на более подходящую комбинацию. Действовать надо было, а не топтаться у стенки. И вот результат. Убили какого-то бедолагу, а заодно и мальчишку, который дерзил ему в дельфине. Во всяком случае, покалечили. А перчатка Гамлета Шекспира и записка его отца, послужившая причиной всех этих зверств, исчезли. В общем, вошедший под портик театра суперинтендант Алин был в прескверном настроении. В фойе он наткнулся на Перегрина и Эмилию, взглянул на их бледные растерянные лица и постарался спрятать подальше свою досаду, призвав на помощь профессионализм, который сам некогда с мрачной иронией определил как неограниченную способность собирать все меньше и меньше фактов, но все с большей и большей точностью. «Скверно дело, да?» — сказал он им. «Вы-то здесь что делаете?» «Мы пришли почти сразу, как только узнали об убийстве», — ответил Перегрин. «Виду вас. Вам обоим надо бы пойти куда-нибудь посидеть. Привет, Фред!» — продолжил он, встречая суперинтенданта Гибсона у подножья лестницы. «С чего начнем?» Не дожидаясь ответа, Алин взглянул наверх и стал подниматься по ступенькам в сопровождении Гибсона. В группе людей на верхней площадке оказался пожилой плотный человек с седыми усами и ясными глазами. «Как, опять ты?» — поздоровался Алин. «Конечно», — сказал инспектор Фокс. «Мы же с тобой в одной паре. Шеф перехватил меня прямо в ярде и послал сюда. Зачем, не знаю». «Думаю, Фред тоже не знает». «Чем больше, тем веселее», — мрачно откликнулся Гибсон. «Дельце, похоже, забористое». «Ладно, давайте работать», — сказал Алин. «Я хочу взглянуть на тело». «Мы прикрыли тело чехлом», — пробурчал Гибсон. «Зрелище не из приятных. Лично я ничего подобного до сих пор не видел». «Да, жутко», — подтвердил Фокс и кивнул одному из полицейских. «Давай, Бейли». Дактилоскопист сержант Бейли снял покрывало с тела Джобинса. Оно так и лежало на спине с глянцевой маской вместо лица и распахнутым глазом. Коричневый сюртук был расстегнут и сбился в узел под поясницей. На грязном белом свитере ярко выделялся довольно элегантный желтый шарф с вышитой на нем буквой «Г». Он был весь пропитан кровью. Только клетчатая рубашка, пояс до брюки на судорожно вытянутых ногах выглядели как должно. Алин посмотрел, помолчал и спросил. «Его сфотографировали, взяли отпечатки пальцев». «Да», — ответил кто-то. «Мне нужно сделать несколько замеров, после чего тело можно увезти. Я видел на улице машину из морга. Зовите санитаров». Сержант начал спускаться по ступенькам. «Только позаботьтесь, чтобы те молодые люди на это не смотрели», — добавил ему вслед Алин, протянул руку, и Фокс сунул ему металлическую рулетку. Они замерили расстояние от головы до трех пологих ступенек, ведущих в круглое фойе, и обозначили мелом положение тела. Когда тело унесли, хирург ушел тоже. Алин перевел взгляд на бронзового дельфина, лежащего на ковре. «Орудие преступления», — неизвестно зачем, — проговорил Гибсон. Подставка от дельфина валялась в левом углу площадки, а сама скульптура рядом с темным пятном на красном ковре, где была голова Джобинса. Второй дельфин по-прежнему изящно изгибался на своем пьедестале у стенки. Скульптуры стояли по обе стороны лестничной площадки. Четырьмя ступенями ниже валялась в мокром пятне толстостенная чашка, еще ниже — другая и оловянный поднос. «Его пост был на этой площадке под...» — пробормотал Алин и поднял глаза. «Витрина в стене, до сих пор залитая ярким светом, опустела». «Верно», — сказал Гибсон. «Он должен был стоять здесь до полуночи, когда сдавал дежурство своему напарнику Хокинсу». «А где Хокинс?» досадливо махнул рукой Гибсон. «И не натолкнись он на мистера Джея и его даму, так, наверное, и бежал бы невесть куда, а мы бы остались в неведении». «Выходит, в полицию позвонил Джей?» — перебил его Алин. «Да». «А что с сигнализацией?» «Выключено. Рубильник позади кассы». «Знаю, мне показывали. Что было дальше, Фред?» «Приехал сержант и послал за подкреплением. Вызвали меня, и я организовал поиски. Мы выяснили, что наш молодчик в здании не прятался, либо ушел еще до появления Хокинса, либо ускользнул, пока тот хлопал ушами. Главные двери были закрыты, но не заперты. Говорят, что вечером их запирали, так что самое вероятное, через них он и удрал». «А мальчик?» «Да, значит, мальчик. Мистер Джей говорит, что это юный неслух. У него вошло в привычку болтаться здесь после спектакля и безобразничать. Джобинс утверждал, что парень любил разыгрывать из себя привидения. Похоже, именно этим он и занимался, когда мистер Джей и мисс Дюн уходили из театра. Мальчишка пару раз мяукнул, а затем они услышали, как хлопнула служебная дверь, и решили, что он удрал. Оказалось, что нет». «Ясно. Ладно, Фред, я хочу поговорить с Хокинсом». Хокинса удалось обнаружить в нижнем фойе. Это был некрасивый, малорасполагающий к себе человек, что в данную минуту еще более усугублялось покрасневшими белками глаз, малиновым носом и отвисшей челюстью. Он окинул Алина мрачным взглядом, сообщил, что нервы у него на пределе, и очень скоро перешел на крик. «Опять пристаете? Мне врач нужен, шок у меня, а вы все лезете, все допрашиваете, словно я в чем-то виноват. Мне нужен постельный режим, уход». «Мы сразу же отпустим вас домой, даже довезем, как только вы спокойно расскажете мне, что случилось». «Я уже говорил, сотню раз повторял». «Я понимаю, вы чувствуете себя отвратительно, и мне крайне неудобно вас задерживать. Но видите ли, полиции нужна ваша помощь». «Знаю я, что бывает, когда полиция заговаривает о помощи. Сначала помощь, а потом предупреждение, что все сказанное и так далее». «Да не будет никаких предупреждений. Давайте так, я начну рассказывать сам, как понял ход событий, а вы меня поправите, если я ошибусь. Договорились? А откуда мне знать, как все было?» «Никто тебя не подозревает, парень, ясно?» — вмешался Фокс. «Сколько же можно повторять?» «Не обращайте внимания, Хокинс», — смягчил этот выпад Алин. «Послушайте, вы пришли в театр. Когда? Около 10 минут первого?» Хокинс завел было про дела и ливень, но в конце концов признал, что слышал, когда шел по проулку, как часы пробили 12. «Вы вошли через служебную дверь. Кто вас впустил?» «Как оказалось, никто. У Хокинса был ключ». Он хлопнул дверью, свистнул и покричал, достаточно громко, иначе Джобинс, стоявший на лестничной площадке, не услышал бы. А Хокинс хотел сообщить о своем появлении. Он вошел, запер дверь и задвинул засов. Джобинс не отозвался, и Хокинс решил, что на него обиделись за опоздание. Все эти сведения Алину приходилось вытягивать по капле, не обращая внимания на бесконечное нытье. Дальше заклинило. Хокинс только трясся и повторял, что такое зрелище, небось, превратило его в калеку на всю оставшуюся жизнь. Однако Алин выказал симпатию, интерес, и Хокинс, глядя на него полными слез глазами, продолжил свой рассказ. Поскольку света не было, он включил фонарик и прошел в переднюю часть здания. Добравшись туда, он увидел тусклый свет на ярусе, а в переднем ряду он даже вздрогнул от неожиданности. Стоял Генри Джобинс в своем новом сюртуке и смотрел на него. «Вы нам об этом не говорили», — воскликнул Гибсон. «А вы не спрашивали?» Фокс и Гибсон выругали себе под нос. «Продолжайте», — сказал Алин. «Я спросил, это ты, Генри?» А он в ответ: «А кто ж?» «Ну, я извинился, что опоздал, и спросил, не поставить ли чай. Он говорит: поставь». Я отправился в служебную комнату и приготовил чай. Сколько времени на это потребовалось? «У нас электрический чайник, довольно много». «Так, а потом?» «О, Господи!» «Я понимаю, но продолжайте». Хокинс сказал, что поставил на поднос две чашки и пошел через здание в нижнее фойе, затем поднялся по лестнице. Тут он опять надолго замолчал, потом снова принялся рыдать и жаловаться, но в конце концов досказал, что, увидев тело, уронил поднос, попытался выскочить через главные двери, потом пробежал по боковому проходу через портер, взлетел по лесенке на сцену, затем домчался до служебной двери и побежал по переулку на набережную, где наткнулся на Перегрина и Эмилию. Алин узнал, где он живет, и отправил домой. «Хорош, гусь», — сказал Фред Гибсон. «Слушай, Фред, ты упомянул, что театр осмотрели. В каком смысле?» «То есть?» «Да нет, я понимаю, что вы искали убийцу. А предметы?» «Предметы?» «Например, перчатку и две полоски бумаги». Наступило молчание, затем Гибсон ответил: «У нас толком не было времени, сделаем, конечно». «Но случай, если он был застигнут врасплох и уронил их, что-нибудь в этом роде?» — спросил Фокс. «Вряд ли, но проверить надо», — сказал Алин. Затем обратился к сержанту Бейли и человеку с фотоаппаратом, сержанту Томпсону. Оба они служили в ярде. «Дельфина обработали?» «Нет, сэр. Мы как раз хотели за него взяться, когда вы появились», — ответил Томпсон. «Тогда действуйте. Он, конечно, в ужасном состоянии, но, может, что и осталось. Подставку тоже проверьте на отпечатке. Сколько этот зверь, интересно, весит?» Алин подошел ко второму дельфину, снял с пьедестала и покачал на руке. «Тяжелая вещь», — сказал он, ставя скульптуру на место. «Полагаешь, его использовали в качестве дубинки?» — спросил Фокс. «Да, и сделать это мог только крепкий тип с отличной мускулатурой. Братец Лис, симпатичная зверюга. Ну ладно, а как насчет рутины, Фред?» «Как обычно», — ответил Гибсон. «Разослали информацию по отделениям, ищем свидетелей, которые что-нибудь видели в окрестностях дельфина и в прилегающих кварталах. Знаешь, Рори, мне бы хотелось отчалить. Дежурство и так было тяжелым. Пьяная поножовщина, несчастный случай со смертельным исходом, три ограбления со взломом и возможный поджог. Ты ведь обойдешься без меня, а?» «Да, Фред, топай, я тебя найду, если что». «Спасибо, доброй ночи». Когда Гибсон ушел, Алин сказал сержанту: «Теперь посмотрим, где лежал мальчик, и поговорим с Перегрином Джеем и мисс Дюн. Сколько у вас тут людей?» «Сейчас четверо, сэр. Один в фойе, один у служебной двери, один с Хокинсом, а еще один приглядывает на всякий случай за мистером Джеем и мисс Дюн». «Хорошо. Оставьте человека у служебной двери, а остальные пусть начнут осмотр. В первую очередь, Ярус. Где был мальчик?» «В партере, сэр. Лежал в центральном проходе как раз под балконом». «Скажи, чтоб не трогали перила. Пойдем, Фокс». Партер был теперь полностью освещен. Войдя туда, Алин и Фокс обнаружили довольно трогательную картину. Перегрин и Эмилия сидели в заднем ряду около прохода. Мистер Джей спал, склонив голову на плечо Эмилии. Та обнимала его за шею. Мисс Дюн вопросительно посмотрела на Алина. Тот кивнул в ответ и прошел вслед за Фоксом туда, где были очерчены мелом контуры тела Тревора. «Что сказал врач?» «Сотрясение мозга, переломы бедра и ребер, кровопотек на челюсти и возможность повреждения внутренних органов». «Верно», — подтвердил Фокс. Алин взглянул на спинку кресла рядом с контуром головы мальчика. «Посмотри-ка, Фокс». «Да, пятно, еще влажное, кажется». «Да». Оба они отошли на пару шагов по проходу и посмотрели на ярус. Трое полицейских, сержант Томпсон и Бейли, были заняты там методичным осмотром. «Бейли», — тихо окликнул Алин, — «сэр, осмотри перила прямо над нами, особенно вельветовый ворс. Посвети фонариком, если надо». Довольно долго все молчали. Тишину нарушил только тихий голос Эмилии. «Все в порядке, спи». Наконец Бейли посмотрел вниз через перила. «Нашли, мистер Алин. Две длинные диагональные полосы по ворсу от внутренней стороны к краю. Похоже на царапины от ногтей. И еще след чего-то вроде обувного крема». «Прекрасно. Займитесь этими следами вместе с Томпсоном». «Итак, падение», — пробурчал Фокс. «Весьма вероятно. Падение с яруса примерно с 20 футов». «Полагаю, что на ногти мальчика не обратили внимания. Кто его нашел?» Фокс кивнул в сторону Эмилии и Перегрина и добавил: «Я послал их сюда, чтобы убрать с дороги». «Давай-ка, Фокс, поговорим с ними». Перегрин к этому моменту уже проснулся. Они с Эмилией сидели рядышком и походили на перемещенных лиц, долгое время пробывших без крова. Впечатление это усиливали темные круги под глазами и общая бледность. «Простите, что пришлось продержать вас так долго», — сказал Алин. «Вы сильно напереживались? Я попрошу мистера Фокса зачитать все, что вы уже рассказали мистеру Гибсону и сержанту, а вы поправите, если нужно». Фокс прочитал их показания, возражений не последовало. «Хорошо», — подытожил Алин. «Тогда еще один последний вопрос. Никто из вас не обратил внимания на ногти Тревора Вере?» «На ногти?» — переспросили они бесцветными голосами. «Да, вы нашли его, и, насколько я понял, мисс Дюн оставалась рядом с ним вплоть до отправки в госпиталь». Эмилия устало протерла глаза. «О, Господи, я должна собраться с мыслями. Сейчас. Да, конечно, да. Я не отходила от него». «Может быть, вы держали его за руку, как принято общаться с больным ребенком?» «О Треворе трудно думать, как о ребенке», — вмешался Перегрин. «Он словно родился таким. Извините». «Действительно, держала. Вы правы», — воскликнула Эмилия. «Я нащупала пульс и больше уже не выпускала руку». «Вы смотрели на нее?» «Да, хотя и не очень внимательно, только...» «Да». «Я погладила ее. Она была такая по-детски грязная и...» «Да». «Мне показалось, что у него под ногтями словно розовый или красный грим, но это был какой-то пух». «Знаете что?» — торжественно произнес Алин. «Мы обязательно представим вас к награде, Фокс, немедленно в госпиталь. и пусть во что бы то ни стало почистят мальчику ногти. Скажи нашему человеку, пусть сам это сделает, соберет урожай в конверт и распишется на нем в качестве свидетеля. Живо!» Фокс с достоинством выплыл из зала. «Ну все», — сказал Алин, — «вы оба свободны. Где вы живете?» Перегрин и Эмилия назвали, соответственно, Блэкфрир и Хэмпстед. «Мы с Джереми можем устроить вас на ночь, Эмили», — предложил Перегрин. «Спасибо, Перри, но я предпочла бы попасть домой. Ты не вызовешь такси?» «Не беспокойтесь, мы вас отвезем», — сказал Алин. «Машин у нас хватает». «Эмили, мне нужно дождаться Гринслада», — нерешительно произнес Перегрин. «Ну, конечно». «Мисс Дюн, мы доставим вас в Хэмпстед», — сказал Алин. «Где сержант?» «Здесь, сэр», — неожиданно отозвался сержант. Он как раз входил в портер из фойе. «В чем дело?» — спросил Алин. «Что вы там нашли?» Пальцы больших рук сержанта были стиснуты, словно он держал невидимого противника, пытающегося ускользнуть. 17-й ряд портера, сэр, центральный проход. На полу, примерно в 6 футах от того места, где лежал мальчик. Там была черная вельветовая подставка и рядышком кусок полиэтилена. Тут сержант разжал ладони, как раскрывают книгу. В них лежала маленькая сморщенная перчатка и 2 кусочка пергамента. «Вы не это хотели найти?» — спросил сержант.